Глава 56. Мои руки накрывают мужские ладони. Замерла, пойманная на горячем. У тебя такие глаза большие становятся, когда ты чего-нибудь пугаешься. Без каких-либо эмоций произнес магистр. Прищурилась. Ты приставала ко мне, пока спала, сообщил вдруг мужчина. Пришлось сделать строгое внушение. Я так понимаю, что не я приставала, а мое тело. А еще, если точнее, ведическая сила. Айлин, довольно опасно так уж сильно разделять свое тело и свой дух. Физическое и энергетическое начало. Это может привести со временем к нервной болезни. Но при этом вы учите меня разделять силы, усиливая магическую. Нет, Айлин. Я учу тебя находить баланс сил, а в идеале, наоборот, совместить их, сделав их единым, гармоничным и цельным энергетическим началом. Помолчали. Я не разделяю себя, все обдумав, произнесла я. Всегда принимала такой, какая есть, и была готова принять ведическую силу со всеми ее достоинствами и недостатками, поэтому и магическую силу приняла без раздумий. Но вот беременность все же хотелось бы отложить. Это хорошо. Магистр выпускает меня из объятий и встает. Вот тут надо сказать, что несмотря на всю привязанность моего тела к избраннику, я тоже резво так подскочила и, забыв о потенциальном отце для ребенка, помчалась в сторону примеченной мной ванной комнаты. Зов природы и все такое. Вот она, истинная мотивация для того, чтобы прийти с телом к согласию. Закрылась на замок и вскоре еще соблазнилась на горячий душ. Неизвестно, когда меня отсюда выпустят, а помыться, ну уж очень хочется. После душа платье опять надевать не тянет. Нашла в шкафчике несколько шикарных длинных мужских халатов с эмблемой Академии. Примерила один. Мне почти до пят, и в нем я чувствую себя куда более одетой, чем в платье. Покрепче затянула пояс. Так пока побуду. Магистра нашла в гостиной. О, завтракает. Точнее, ужинает. Столик заставлен едой и напитками. Это что тут, преподавателям еду на дом доставляют? Вот это в Академии сервис. При моем появлении магистр почему-то застыл, не донеся чашку с чаем до капюшона. Тебе очень идет этот халат, Айлин. Хм, спасибо. Больше, чем платье? Определенно. Присаживайся, поужинаешь со мной. Магистр, а когда мне уже можно будет домой? Сажусь в кресло напротив преподавателя. Приборов и чашек на две персоны. Кстати, тело ведет себя хорошо, спокойно. На шалости не тянет. В тарелке с фруктами руки не рвутся. Видимо, пока я спала, магистр сделал телу, ну, очень строгое внушение. Потерпите, адептка Неока. Я хочу с вами еще пообщаться. Ну, какое официальное обращение. Я вся внимание. Накладываю себе в тарелку побольше еды. Голод просто зверский. Со вчерашнего дня ничего не ела. Сначала я хочу поговорить насчет денег. Огорошил меня преподаватель неожиданной темой для разговора. Да-да, слушаю. Эти золотые из твоего корсажа, откуда они? Ну, вы же слышали, что я вчера танцевала. От зрителей. Я схватила, сколько успела и сколько позволял корсаж. Зачем ты взяла деньги? Вот тут опешила. Как зачем? Деньги лишними не бывают. Может, пошли бы на подкуп, если бы меня схватили, а может, как последнее средство самообороны. Не хуже камней и монеты. Тяжелые. Но и так тоже в жизни пригодятся. На одежду, еду, канцелярию, мало ли на что. Да будто вы не знаете, для чего нужны деньги. Знаю. Я не хочу, чтобы ты танцевала за деньги. Если только по велению души и в приличных заведениях, где такое не практикуется. Я имею в виду осыпание деньгами зрителями. Но в то же время я понимаю, что в будущем для тебя это может стать хорошим заработком, который ты потеряешь, если я прикажу тебе не выступать. Поэтому я готов компенсировать тебе это свое желание. На твое имя в городском банке будет открыт счет с довольно серьезной суммой, которой ты вольна будешь распоряжаться как угодно. При этом счет будет периодически пополняться. Думаю, она покроет твое неудобство в виде отказа от такого рода танцев. Выпрямила спину. Немного необычное желание, магистр, но я и так не собираюсь зарабатывать на жизнь подобным способом. Мне только нужно закончить ведическую школу, и я начну работать именно в этом направлении. То, что я пару раз выступала вот так за деньги, лишь из крайней необходимости, а ваши деньги мне не нужны. Магистр подобрался. Что значит «пару раз»? Ты и до этого так танцевала? Преподаватель спрашивает с такой интонацией, что я невольно краснею от смущения. Рассказывая раньше о своих приключениях в городе перед поступлением, о танцах я из скромности умолчала. Оговорилась только, что нашла подработку. Пришлось более подробно рассказать про свои мытарства и танцы. Подробный рассказ магистр из меня буквально клещами вытащил. «Насчет денег я все равно настаиваю. Это тебя ни к чему не обязывает». «Как это не обязывает?» — возмутилась я. «Хотите, чтобы я чувствовала себя вашей содержанкой? И это при живом женихе?» Наступившая в гостиной вслед за моими словами тишина показалась очень пугающей. Такими темпами он скоро станет мертвым. «Айлин, ты действительно всерьез думаешь, что выйдешь за него замуж?» «Я думаю, все же есть вероятность». «Такой вероятности нет и никогда не будет». Вот тут мне прямо стало интересно. «Если вы все знаете наперед, то, может, скажете, выйду ли я вообще замуж?» «Выйдешь», — прозвучало настолько мрачно и угрожающе, что тему я предпочла не развивать.